Глава 18. Обещание Урании оказать любое содействие тому, кто ей предъявит такой же перстень, как и у нее, было дано искренне. Вика в этом не сомневалась и была собою довольна. Заполучить в свои ряды будущую правительницу Вьерского герцогства, а в том, что Урания ею станет, не было практически никаких сомнений, это просто круто. И неважно, какой путь в конечном итоге Вика для себя выберет, поддержка одного из самых сильных владетелей королевства Датар что-то дозначит. Разумеется, попаданка сообщила Викантессе, что в свою очередь она может сама рассчитывать на помощь и поддержку от других владельцев таких же знаков. И в отличие от предавших ее в тяжелой ситуации придворных лизоблюдов, эти ее братья и сестры по ордену не предадут и не бросят в беде. Разговаривая с Уранией, Вика не расслаблялась и внимательно следила за оставшимися на поляне мужчинами. Понятно, что если гости прибились к ним со злыми намерениями, то их интересует сама Урания, а не ее свита. Но вдруг решат, пользуясь беспечностью офицеров и кузенов, их внезапно перебить, а затем уже скрутить вернувшихся девушек. Маловероятно? Да. Проще все попытаться обстряпать ночью, когда все уснут. Но маловероятно не означает невозможно. Будучи попаданкой из мира больших информационных потоков, где большинство людей могли не хуже того Цезаря разделять свое сознание, думая сразу о нескольких вещах одновременно, Вика беседовала с подругой, посвящая ее в часть своих планов, и держала с помощью заклинания дальновидения и обостренного восприятия ассасинов все происходившее от нее в двух десятках шагов под своим жестким контролем. Для дополнительной подстраховки она имела наготове сформированный конструкт замедления. Запитать его энергией на максимум для Вики было делом почти мгновенным, как и ударить им по всем находившимся сейчас на поляне мужчинам, включая раба Сакара. Хотя нет. Сакар по здешним понятиям не мужчина, а вещь. Один из восточных завоевателей перед штурмом города дал команду своим воинам убивать всех подряд, и неверных, и единоверцев, мотивируя это тем, что Бог потом сам разберется, кто из них свои, а кто чужие. Так и Вика, отнюдь не считая себя богиней, могла после обездвиживания всех мужчин замедлением своих потом быстро вернуть в дееспособное состояние исцелением. «Похоже, они со шлюшками на следующей остановке определились», пренебрежительно и с насмешкой прокомментировала громкие разговоры спутников и гостей Урания. «Ну, твой-то не участвует в дележе грудастых или попастых», заметила Вика. «Пошли уж, а то вредно им на ночь глядя-то такие разговоры вести». Спать укладывались, когда уже стемнело. Вика и Урания отправились отдыхать в фургон, где имелись два тюфяка. И тут, надо сказать, Свон не пожадничал. Тюфяки были большими и пышными. Мужчины, распределив дежурство попарно, по одному человека от отряда Вики и гостей, укладывались на подстилках из лапника, тут же недалеко нарубленного, и подстилок из толстого войлока. «Вика, ты чего?» – шепотом спросила ее Урания, видимо, разглядев, как она сделала небольшую щель, приподняв тент и прильнула к ней. «Спать, что ли, не хочешь?» Викантессе, похоже, самой хотелось поболтать. У Вики вообще сложилось впечатление, что никогда не имевшая в своем окружении подруг, а только зависимых от нее в той или иной степени придворных, Урания с огромным воодушевлением восприняла совершенно новое для нее общение и теперь готова была говорить с новой подругой обо всем круглыми сутками. Возражений против разговоров с будущей герцогиней или какого-то их неприятия у Вики не имелось. Наоборот, с Уранией было интересно. Да и для попаданки это, по сути, первый опыт общения с настоящей потомственной аристократкой, выросшей во дворце. Вот только сейчас Вике было не до разговоров. Она понимала, что вряд ли, если у гостей в планах совершения подлости, они сразу же кинутся к Урании. Первой жертвой должен обязательно стать тот из ее ребят, кто будет находиться на дежурстве. Поэтому попаданка не собиралась спать совсем. Она должна была очень внимательно наблюдать за гостями, чтобы не пропустить первый же удар. Понятно, что с помощью абсолютного исцеления Вика вытащит с того света любого, если не будет медлить. Но зачем подвергать своих парней перенесению смертельной боли? Сейчас Вика подготовилась по полной. Помимо дальновидения и конструкта замедления, она наложила на себя еще и ночное зрение и сформировала на всякий случай малое исцеление. Мысль подготовить что-нибудь боевое, вроде молнии или стрелы льда, она все же отклонила. Удержать в голове столько конструкций она бы смогла. Вот только в необходимой скорости своей реакции при такой перегрузке сильно сомневалась. Да и не нужно по большому счету сразу врага убивать. Его надо допросить. «Урания, спи», – так же тихо ответила подруге Вика. «Я присмотрю за гостями». «Ты тоже заметила, что они какие-то странные?» Викантесса перешла со своей лежанки к Викиной и устроилась рядом. «Заметила. Все, не мешай. А лучше спи. Вон как Хента». Урания, разумеется, в темноте выражение лица девочки разглядеть не могла. Зато ее подруга видела, как рабыня во сне счастливо улыбается. И понятно почему. Наелась до отвала впервые в жизни. Если бы не Викина магия исцеления, то вполне возможно и в последний раз в своей жизни. «Ладно, я не буду мешать. Ну, можно я с тобой останусь?» «Оставайся, чего уж», – вздохнула Вика. Она приготовилась ждать до утра, но гости затягивать расправу над доверчивыми, как бы выразились в бывшем мире попаданки, терпилами не стали. Первыми на дежурстве остались Гал и Штекван, тот самый, что признал Уранию. Они расположились возле затухающего костра и вели тихий спор о преимуществах и недостатках полных или худых женщин. Иногда переходили на политику и обсуждали вопросы, выиграло ли герцогство или проиграло из-за расстройства брака Урании с гленским наследником Анером и о том, чего стоит или не стоит ждать отправления Дамана. Политические споры и разговоры среди малознакомых людей во все времена и во всех мирах, как считала Вика, всегда были довольно скользкой, а порой и опасной темой, и Гал и его собеседник Штекван, видимо, тоже так считали, и как только намечалось хоть какое-то разногласие между ними, тут же благоразумно возвращались к теме о бабах. Десятника, который, толкнув своего товарища третьего в их компании, не спеша и тихо поднялся, Вика приметила еще до того, как он начал двигаться. А двигался десятник к костру с разговорившимися дежурными. «Ты там ничего не видишь?» Штекван показал рукой на лес в стороне противоположной той, откуда надвигался десятник, подготовивший для удара меч. «Где?» – уточнил Гал. Дальше ждать не имело смысла. Так решили гости, одномоментно сдвинувшись к Галу, так решила и Вика, ударившая замедлением. Под ее заклинание попали не только Гал с десятником и Штекваном, но и тот третий из компании гостей, чье имя Вика не потрудилась запомнить. «И правда, по нашу, вернее, по твою душу явились», прокомментировала негромко попаданка Урании происходящее и выпрыгнула из фургона. «Так, и что нам дальше делать?» Ты их убила? И Гала тоже?» Урания последовала за подругой. В слабом свете тлеющего костра и местной луны виконтессе плохо было видно произошедшее. Она разглядела только обездвиженные тела. «Да живы все, только шевелиться не могут, хотя Гала мы сейчас оживим. Трах тебе дох!» Исцеление мигом поставило Гала на ноги, и тот вскочил, но Вика не дала ему поднять шум. «Не ори, дети спят, точнее, дитё, наши парни и Сакар, а эти-то уроды как раз бодрствуют. Только вот мне кажется, до них еще только начинает доходить, что их сейчас ждет. Давай, подтащи уродов к костерку, и того третьего не забудь». «Значит, этих уже трупов братец послал?» У виконтессы на лице была такая гримаса чувств, что Вика посмотрела на сваленных Галом возле костра наемников с жалостью. «Ты бы ботфорты надела», – посоветовала она Урании. Сама Вика обувь на ночь не сняла. «Тоже считаю, что Даман отправил, но надо будет их самих спросить. Только вот думаю, гвардейцев твоих и Свона сейчас прямо разбудить или до утра подождем?» «Вика, пожалуйста, я все равно не усну». «И я теперь тоже», – поддержал виконтессу кузен. «Ладно тогда, свяжи их хорошенько, Гал. Не хочу пока, чтобы твои гвардейцы знали, как я их умиротворила», – пояснила Вика Урании. «А потом уж растолкайте капитана и остальных. Я только спросить забыла, кто-нибудь в нашем отряде пытать-то умеет?» «За это не переживай», – засмеялась будущая герцогиня. «Найдется кому». Все равно за неполные 8 недель Вика не могла целиком вписаться в этот новый мир. Устроиться, да, устроилась уже более или менее, можно даже сказать, вполне неплохо обосновалась. И есть основания предполагать, что сумеет достичь гораздо большего. Но вот с восприятием этики этого чудовищно, по ее прежним понятиям, жестокого мира, у попаданки было далеко не все в порядке. Предрассветный сумрак Вика встретила в сотне шагов от места стоянки в густом ельнике, куда она ушла, чтобы якобы побродить по лесу. Если бы эти трое наемников, а то, что их гости действительно солдаты удачи, нанятые Даманом, стало ясно с первых же слов, которые из них выбили, совершили нечто подобное тому, что сделали с Неллой 4 аристократов во главе с Нигасом, Вика не только смогла бы спокойно смотреть на их мучения, но и внесла в процесс свою лепту. А обычные наемные убийцы с ее точки зрения вполне заслуживали смерти, но никак не того, что с ними стали делать капитан Розенг и остальные члены их отряда, включая Уранию. «Пора», – сказала она себе вслух, услышав предсмертный вопль последнего остававшегося в живых наемника. Вопреки ее опасениям, ничего похожего на скотобойню на поляне она не обнаружила, а, посмотрев на трупы, пришла к выводу, что, имея в отряде мага, знающего конструкт пламени, заниматься какими-то особыми изощренными пытками нет смысла. Боль ожогов развязывает языки качественно. «Госпожа, прости, это моя вина», – каялся барон, встав перед Уранией на колено. «И ведь понимал, что узурпатор обязательно вышлет погоню, но я думал, это будет крупный отряд, а не мелкие группы убийц». «Встань, капитан», – устало сказала виконтесса, – «я тебя ни в чем не виню. Я и сама такого не предполагала, но Даман...» Тут девушка увидела появившуюся из леса подругу. «Вика, спасибо тебе, ты уже...» По страшным глазам попаданки Урания быстро смекнула, что говорить про второй раз не следует. «Ты спасла меня. Хорошо, что ты не уснула». «Да, все хорошо, что хорошо кончается». Вика подошла к виконтессе и обняла ее. «Но, как я поняла, мы уже все выяснили. Уснуть все равно никто из нас не уснет, светает. Так, может, начнем собираться?» Мужчины, кроме Гала, немного поспали. Урания с Хентой, кстати, совершенно равнодушно реагировавшие на происходящее, могут поспать и во время движения. Вика может обойтись и без сна, а Галла незаметно подбодрит. Поэтому смысла дальше здесь оставаться она не видела. Собрались довольно быстро, решив позавтракать в дороге сухомяткой, а уж горячим пообедают в том самом трактире старика, который так рекламировали несостоявшиеся убийцы. Их трупы возница перетаскал подальше в лес. Закапывать не стали. В здешних местах водились волки, и пусть, как знала Вика, они были мелкими и на людей практически никогда не нападали, но падаль отыскивали быстро и уничтожали почти полностью. Наверное, правильнее было бы называть местных волков лесными гиенами. «Вика, а тебе кто-нибудь нравится?» Урания так и не уснула за те два гонга, что они проехали с той поляны. «Я имею в виду, у тебя уже кто-то есть?» «Тебе надо поспать хоть немного, я-то обойдусь». Говорить с кем-то о Деборе Вике не хотелось. Да и он в ее избранник. Конечно, виконт Карлайцкий ей нравится, но в своих чувствах к нему Вика не разобралась и разбираться пока умышленно избегала. Если не считать той почти детской влюбленности в своего одноклассника Сашку, по-настоящему она ни в кого не влюблялась. Увлечения были, но ненадолго и не всерьез. Но вот что у Вики всегда имелось в характере, так это полное нежелание хоть с кем-то свои личные проблемы обсуждать, кроме бабули. Но ее рядом нет и не будет. «Не хочешь говорить, не надо, я не обижусь». Урания заложила руки за голову. «Я, наверное, и правда посплю, хоть и не хочу пока почему-то. Может, останешься при мне? Ты не думай, даже если владетели решат отдать правление маме, я все равно смогу выполнить все, что обещала тебе, включая графство». «Извини, но не могу. Как только помогу тебе добраться в безопасное место, так и уйду. У меня другие дела есть. Но мы ведь ненадолго расстаемся. В Овьеже, надеюсь, мы часто будем видеться. А насчет вдовствующей герцогини Вьежской... Сколько ей лет?» 60. «У меня будет, что ей предложить», — улыбнулась Вика. «Она сама тебя будет уговаривать принять герцогскую корону. Почему-то мне так кажется». Оставив Уранию, как только она уснула в фургоне одну с Хентой, Вика ссадила Свона с лошади на козлы к Сакару и сама поехала верхом. Чуть позже к ней присоединилась и проснувшаяся виконтесса. И дальше они ехали уже верхом, предоставив кузенам комфорт фургона, что те восприняли с удовольствием, а лейтенанту магу возможность временами горцевать рядом с Уранией, что тот воспринял с еще большим удовольствием. В проигрыше остался только барон Розенг, которого попаданка нашла возможность отшить. Правда, не сама, а с помощью своей новой верной подруги. Но главное ведь результат. На коротких стоянках и ночевках Вика не погнушалась брать уроки у раба по правильному уходу за лошадьми. Она собиралась обратный путь проделать верхом. Пусть это будет намного медленнее, чем с помощью пространственной магии, зато позволит ей освоить столь нужный в этом мире навык, которым сущность как-то позабыла ее снабдить. Конечно, это не будет просто, но в конце концов у Вики всегда есть ее магия исцеления, так что физическую усталость она в любой момент снимет, а с моральной уж как-нибудь разберется. Пару раз в придорожных трактирах им поступали предложения присоединиться к попутным караванам, но они отказались. И теперь уже не из желания меньше светиться, а по той простой причине, что в голову обоза их фургон бы никто не поставил, а тащиться в его середине или сзади, дыша поднятой идущими впереди повозками пылью, никакого желания не было. На шестой день их путешествия лейтенант заклинанием «Поиск жизни» обнаружил очередную встречную группу всадников. «Не меньше десятка», – доложил он, – «все верховые. Это не обоз. Похоже на военный патруль». «Далеко?» – уточнил капитан. «В полутора лигах дальше движутся в нашу сторону». Вика обнаружила приближающихся 12 всадников, еще когда те были на 4 лиги дальше от них, чем увидел баронет. Гордиться этим она не собиралась, как и сообщать о своем знании. Лейтенант и так вполне неплохо справлялся. «Враги с той стороны вряд ли появятся». Капитан Очевидность, чью роль решил исполнить влюбленный баронет-гранитист, сообщил свое мнение Розенгу достаточно громко, чтобы его могла услышать и виконтесса. «Но может госпоже все же вернуться в фургон?» На вопросительный взгляд Урании Вика согласно кивнула, и они довольно быстро поменялись местами с кузенами. Те вновь вскочили на коней, а девушки влезли под тент, помешав Хенте лакомиться орешками. «Если это люди Налии Аминской, то считай, что я тебя довезла». Вика подсела к виконтессе, и девушки обнялись. «В гремучем я тебя покину по-английски, то есть не попрощавшись. Оставляю тебе своих друзей. Мало ли, вдруг Свон и Гал тебе пригодятся. Но ты их долго не задерживай. Их отец, тот самый Тугард, будущий заместитель мэра, а может и мэр твоей столицы, ждет». «Вика, я все наши разговоры запомнила очень хорошо. И про этого уважаемого тоже». Урания подружески прижалась щекой к щеке попаданки. «Не хочу тебя отпускать, но не смею задерживать. Только с этой обжурой что делать?» Она кивнула на Хенту. «Ее ты тоже мне оставляешь?» «Да, даю взаймы на время», – засмеялась Вика. «Уж не объезд, Амин. А если и сожрет там все, то так графине Налье и надо». «У тебя предвзятое отношение к ней, ты знаешь?» «Все эти слухи, что она якобы с моим отцом, это все сплетни. Я раньше тоже так...» «Перестань, Урания, я даже об этом и не слышала, а твои выводы после нескольких моих фраз слишком поверхностны. Ничего я против этой красотки не имею», — солгала Вика. «Я ее ведь тоже, как ты знаешь, от дома она спасла, так что не бери в голову. Но насчет того, что с тобой под видом наемницы Вики была та самая маг-тень...» «Молчок, мы договорились». Послышался топот коней приближающейся кавалькады. Вика выглянула из-за спины раба и увидела в паре десятков шагов отряд вооруженных кавалеристов во главе с крупным мужчиной и немолодой женщиной-магиней. Судя по цветам сюрко, это были воины графини Налии. «Кто такие и куда едете?» – спросил командир этого отряда.